Ну не кричал на меня! Перестань. Па, а почему так долго не идет Лизи? Она очень устала с дороги, да и легла поздно. Ночью я проснулся, мне показалось, что она плачет. Все девушки любят поплакать. Что же нам с ней делать-то, па? А? Нам, пожалуй, следует с ней поговорить. Может, ты поговоришь с ней, Ной? Да я не считаю, что в этом есть необходимость. А что, если тебе поговорить с ней, Джимми? О, нет, нет, нет, я не смогу сказать все как надо. А если ты сам с ней поговоришь, а? Ну, поймите, я не могу. Ну, что я ей скажу? Лизе, тебе пора выйти замуж, да? Так я скажу. Так она и сама знает, что ей пора замуж. Ну, вот хорошо. Тогда и разговаривать не о чем. Доброе утро. Доброе утро, Лизе. Hello, Лизе. Hello, Джимми. Господи, как хорошо, что я дома. Вы знаете, дома все-таки лучше, чем где бы то ни было. Да, мы только что говорили как раз об этом. Правда. Лизи тоже пошла взглянуть на небо. Если бы вы знали, какой сон мне снился этой ночью. Я шла босиком по дороге, и вдруг хлынул дождь. Сперва упало несколько крупных капель, сверкнула молния, и потоки воды обрушились на землю. Прекрасный сон, почти такой же прекрасный, как сам дождь. Дождь. Но дождь это к слезам, Лизи. Да, вот если бы ты видела слезы, тогда, возможно, пошел бы дождь. Садись, Лизи, я вот тут приготовил завтрак. Вчера толком мы так и не поговорили. Ты ничего не успела нам рассказать. Лизи? Да. Ты знаешь, а ты неплохо выглядишь. Да, вот последние дни перед отъездом ты здорово сдала. Ну, хоть делай вид, что жара тебе нипочем. Мы-то видели, как тебе трудно. Ну? Ну? А в свитере как там? Ну, жарко, что ли? Как в аду, чтобы не соврать. А? Чтобы не соврать. Ты так говоришь, как будто родилась в свитере. Ну, я же провела там целую неделю, Джимми. Ну, как чувствует себя дядя? Что делает тетушка Ив? Ты объяснил ей, почему мы так долго не писали? А мальчики как, а? Мальчики! Если в тетушку Ив, готов спорить. Заговорили насмерть. Нет, понимаешь, Джим, они же в дядю, мычат. Ну, а кто из мальчишек тебе понравился больше всех? Ну, Пит, разумеется. Пит это который Пит? Я никогда их не мог запомнить по именам. Готов спорить? Влюблена в него? Я без ума от него, Джимми. Серьезно. Мы провели вместе очень много времени. И в один из вечеров он просто... попросил меня выйти за него замуж. Ну, и что же ты ответила? Да, и что ты ему ответила? Ну, я ответила ему, что он очень мил. И пожелала ему успехов в учебе. Тетушка Ива говорит, что как раз в этом году он начнет ходить в школу. В школу? Да. А разве в детстве он не посещал школу? Ну, замолчи ты, па. Вы завтракали, мальчики? Милый мой па, что ж ты думаешь, я не знала, зачем вы меня послали в Свитриверс? А ты все не понимал, почему я отказываюсь. Как видишь, я поехала, как видишь, напрасно. Жаль, что пришлось истратить столько денег мой на дорогу, на новое платье. Но ничего, внесем их в графу убытков. Но все-таки... Что ж ты делала в Свитриверсе? Где бывала? Да первые дни просто не выходила из комнаты. Слушай, ну почему ты не выходила из комнаты? Стеснялась. Я стеснялась. Они же ведь не хуже меня знали, зачем я к ним приехала. Они же меня рассматривали с ног до головы. Старались сделать это незаметно, но плохо удавалось. В общем, я готова уже была бежать оттуда. Как тетушка Ив, дело было в субботу, говорит мне. Вечером мальчики идут на танцы, Лизи. Отчего бы тебе не пойти вместе с ними? Но сперва-то в мыслях не было идти на танцы, но потом я сказала себе: Лиззи, не будь дурой. Я накрутила волосы, я напялила на себя новое платье, я надела туфли на каблуках. И в таком виде я вышла к вечернему чаю. Они уставились на меня, как будто я была голой. Тишина длилась довольно долго. Наконец Нед решился ее нарушить. Он встал, потоптался на месте и спросил меня: Лиззи, а сколько же ты весишь? Ну, и что же ты ответила? Я ответила ему: рост мой 173 сантиметра, вес мой 70 килограмм, зубов вставных нет. Ну, это было не очень умно с твоей стороны. Он просто хотел начать беседу. Ну что ж, подозреваю, что я ее закончила. Ну, и что же было дальше? Пит притащил откуда-то глобус. Спросил меня, что на нем нарисовано. А мне не осталось ничего другого, как постараться ему объяснить. Я начала рассказывать по порядку. Я же ведь не виновата, что всегда хорошо знала географию. Не понимаю. Что же случилось, Лиззи? Ничего. Ровным счетом ничего. У них от удивления раскрылись рты, а Нед сказал: Лиззи, так ты ж метишь в учительнице. И вот здесь мне вспомнилась школа. И как только вспомнила это, я поняла, что все кончено. Убежала наверх к себе и заперлась там. Да. И это все? Нет, когда я уезжала, маленький Пит кричал мне вслед: Лиззи, ты самая красивая из всех женщин. Вот теперь все. Ну что ж. Не ошибется тот, кто назовет тебя красивой. Ну, па. А я знаю, что говорю. Никто еще не видел настоящую Лиззи. Ты стесняешься показать себя людям. Тебе кажется, что всем только и хочется, что обидеть тебя. Разговаривать с тобой невозможно. Ты ставишь собеседника в глупое положение. Ну, па. Вот ты вдолбила себе в голову, что в тебя нельзя влюбиться. Вот только с нами ты и бываешь такой, какая есть на самом деле, потому что нам ты доверяешь. Ну, почему? Почему?